сердца, потерял я голову свою. Мой палач, твои ресницы, и в глазах огонь искрится, я одну тебя боготворю. Ты моя звезда Востока, без тебя мне одиноко, за тобою на край света только позови. Ты моя звезда Востока, ну не будь со мной жестока, видишь, сердце жить не хочет без твоей любви. Хочет без твоей любви. До тебя не дотянуться, я боюсь опять проснуться, ведь с тобой во снах летаю я. Но рассвет тебя уносит, ни о чем меня не спросит, и опять тоскую без тебя. Ты моя звезда Востока, без тебя мне одиноко, за тобою на край света только позови. Ты моя звезда Востока, ну не будь со мной жестока, видишь, сердце жить не хочет без твоей любви. Видишь, сердце жить не хочет без твоей любви. Без твоей любви, видишь, сердце жить не хочет. Без...